Поразмышляв над этим, Эрстед задался вопросом. Начнет ли отклоняться стрелка компаса вблизи тонкого провода, по которому течет ток? Неясно, почему Эрстед решил проверить свою гипотезу прямо перед аудиторией. Для начала он мог бы убедиться в ней сам. Впоследствии он признавался, что испытывал колебания. Благоразумие подсказывало, опыт может и не удаться, и он, Эрстед, будет выглядеть глупо. Тем не менее, Эрстед решился действовать. Он пропускал ток по платиновому проводу до тех пор, пока тот не засветился. Компас лежал в точности под проводом, и прежде чем он успел его сдвинуть, стрелка отклонилась. Эффект был мал и практически незаметен для слушателей, которые отреагировали вяло. Однако сам Эрстед был изумлен. Отчего, думал он, ток вдоль оси иглы поворачивал ее в сторону. Как такое может быть? Он размышлял 3 месяца, а потом отправился в лабораторию. Наконец, после ряда экспериментов, он понял, что электрический ток инициирует возникновение магнитной силы, и сформулировал известное правило. Ток порождает магнитную силу, направленную перпендикулярно течению тока. 12 годами позднее Майкл Фарадей в Англии и Джозеф Генри в Америке обнаружили и обратную связь. Меняющееся магнитное поле порождает электрический ток в проводящем контуре. Джеймсу Клерку Максвеллу оставалось только все это объяснить. Освобождение огнем. Мириам Ротшильд, известный зоолог-самоучка, автор замечательных книг о животных. В книге «Камбалы, блохи и кукушки» она рассказывает, как ей удалось закончить свои исследования об изрядно надоевших ей трематодах, микроскопических червях-паразитах. Когда начиналась Вторая мировая война, Мириам Ротшильд состояла в штате морской биологической станции в Плимуте. Вызвавшись быть добровольным дежурным, который во время авианалетов подавал бы сигнал опасности, она предложила установить противовоздушное оружие прямо в лаборатории. Руководитель лаборатории отнесся к предложению сдержанно. «Во время этой войны не будут бомбить города», — считал он, — «а даже если будут, то Плимут обойдут стороной, поскольку каждый знает, что цистерны с топливом пусты». Порт здесь не особенно важный, а город в любом случае находится далеко от воздушных путей немецких самолетов. Само собой, авианалеты вскоре начались, и цистерны с топливом, которые вовсе не были пустыми, загорелись. Лабораторию тоже задело. Когда стемнело, но еще оставалось немного света, чтобы хоть что-нибудь разглядеть, искусственное освещение у нас, разумеется, не работало, я, пошатываясь, отправилась в нашу комнату оценить разрушение. Моим глазам открылось невероятное зрелище. Дверь вынесла, комната выглядела пустой, если не считать груды мелких осколков стекла на полу единственного выжившего обитателя, осторожно прокладывающего себе путь сквозь обломки. Это была ручная птица-травник. «Где все мои блокноты и рукописи? Где рисунки с подписями? Где все культуры промежуточных организмов, зараженные червями рыбы-бычки, сотни больных улиток? Где микроскопы, лабораторный микротом, камера люцида, прибор для зарисовки образцов, предметные стекла, пробирки, стеллажи, банки?» Все пропало. 7 лет работы пошли прахом. 3 дня я не чувствовала ничего, кроме боли в спине. Я была ошеломлена, опустошена. Немецкий разведывательный самолет скользнул над пылающими до сих пор цистернами, прорвался сквозь пелену дыма и ушел невредимым. Ждет ли нас прямо сейчас новый налет? Пожар определенно делал цель идеально различимой, но ничего не происходило. Следующим утром я обнаружила, что моя птица-травник умерла от запоздалого шока или от внутренних повреждений, полученных при взрыве. Наверное, она страдала перед смертью. Было так тяжко смотреть, как она тихо лежит среди осколков стекла —